Третий пункт. Если соль образована катионом слабого основания и анионом сильной кислоты, то гидролиз идет по катиону, опять по слабому. Купрум 2+, плюс HOH, получается купрум OH плюс и плюс H плюс. Молекулярное уравнение. Купрум хлор 2 плюс HOH, получается купрум OH хлор и плюс H хлор. В этом случае образуются основные соли. В данном случае купрум OH хлор. Так как в растворе накапливаются ионы H+, то среда кислая, а водородный показатель pH меньше 7.